Глава 9. «Что случилось?» — послышался в голове встревоженный голос Смарагда. «Ничего, какая-то тварь проскочила у ног», — поспешила успокоить дракона, не желая поднимать шумиху, пока не разузнаю, что к чему. «Трусиха! Из-за твоего испуга у меня чуть сердце не остановилось. Отключаюсь. До утра не буди», — недовольно проворчал он. «Договорились». Я тем временем подошла к мирно лежавшему ящеру, на спине которого было закреплено кресло. «Значит, у нас гость. Интересно, какие новости он принес?» Предположив, что Тибальд примет его в рабочем кабинете, заторопилась в замок. У массивных дверей никто не сторожил, и при желании, если хорошенько поднапрячь слух, можно было подслушать разговор. «У вас есть то, что принадлежит мне». Гость был настроен враждебно. «Что же?» — с наигранным удивлением спросил Тибальд. «Не стройте из себя глупца. Мне нужен дракон». Озноб мгновенно прошиб мое тело, а сердце замерло, не решаясь сделать удар. «Пожалуйста, пожалуйста, только не выдавай его», — мысленно запричитала. «Какой дракон? У меня нет никакого дракона». Хозяин замка будто услышал мою мольбу. «Я обследую эти земли и докажу обратное. По какому праву? У вас есть на то распоряжение императора?» «Если потребуется, получу, но очень надеюсь на ваше благоразумие. Послушайте, вы заявились в мой дом без приглашения, не пожелали представиться и еще смеете обвинять меня в краже?» Спокойствию Тибальта стоило позавидовать, хотя в его голосе я уловила талику раздражения и презрения. «Не вы, а ваш предшественник сделал это. Раз он взял, то пусть и возвращает. Вы не знаете, с кем связались. Я не говорю о себе, а о том, кому он предназначался. Пришел срок отдать долг». «Ну так отдавайте. Я-то здесь при чем?» Казалось, Тибальта ничто не могло вывести из себя. «Я еще вернусь, и тогда вы пожалеете, что не услышали меня сразу». Неприкрытая угроза легко слетела с его губ. «Провожать не стану. Думаю, выход сами найдете». Незваный гость так быстро вылетел из кабинета, что едва не сбил меня с ног. Им оказался невысокого роста лысый толстячок с отвисшим брюхом, реденькой бородкой, узкими поросячьими глазками, маленьким ртом и довольно крупным носом. Его ноздри раздувались от ярости. Стоило мне взглянуть на мужчину, как волна отвращения накрыла с головой. Воспоминания Смарагда на мгновение захлестнули мое сознание, доставая из дальних закоулков изображение того, кто причинял его сородичам последние годы боль и страдания. Один в один. Вот только теперь фермер, казалось, стал еще толще и противнее. Мужчина смерил меня ненавидящим взглядом и двинулся к лестнице, ведущей к выходу из замка. Вернее, покатился. Я собиралась тихонько скрыться, но голос за дверью не позволил незаметно сбежать. «Зайди, раз уж тут. Хоть посылать за тобой не надо». Собравшись с духом, прошла в просторное помещение. Тибальд сидел в удобном кресле и постукивал пальцами по столу. Ожидала, что он отыграется на мне за подслушивание и претензии, выставленные толстяком. Но хозяин замка говорил крайне спокойно, и ничто, кроме подергивающегося века и блуждавших в глазах огоньках, не выдавало его злости. «Повремени пока с полетами». «Хорошо». Мой голос надломился и напоминал воронье карканье. «И скажи ему не высовываться, покуда, если жить охота». Он встал из-за стола и подошел к окну. «Не думаю, что он откажется от призрака и прекратит его поиски. Если понадобится, то вам придется улететь отсюда подальше, пока можешь быть свободна», — вымолвил Тибальд после длительного молчания. Я стояла уже в дверном проеме, когда мне донеслось в спину. «Эх, Гордон, во что же ты меня впутал?» Едва вбежала в комнату, бросилась к окну, из которого открывался вид на долину. Красного дракона, как и его седока, нигде не было видно. Невзирая на жару, тело сотрясало дрожь. Я обхватила себя руками и постаралась успокоиться. Благо смарагд каким-то образом отключился и не чувствовал охватившие меня эмоции. Минут через 10 в дверь раздался предупредительный стук, и после моего «войдите» в комнату заглянула Вивьен. Я была ей несказанно рада, она хоть отвлечет меня от грустных мыслей. Старшая по кухне ступала нерешительно, оглядываясь по сторонам и широко распахнув глаза. Наверняка моя реакция мало чем отличалась от ее, когда я впервые оказалась здесь. «Как здесь красиво!» — в восторге протянула женщина. Я устроилась на краю диванчика и похлопала рядом с собой, приглашая ее присесть. Она сделала круг по гостиной, рассматривая интерьер, и только тогда медленно опустилась на бархатную обивку. «Ты чего такая бледная? Не заболела ли? Если хочешь, приготовлю отвар. На утро будешь как новенькая», — заволновалась она, пристально рассматривая меня. От пытливого женского взора редко что ускользало. «Не волнуйся, со мной все в порядке», — заверила ее и придвинула к Вивьен тарелку со сладостями. Я предложила ей воду, сок, но она от всего отказалась. «Вивьен, а у лорда Данге-старшего не могло быть незаконно рожденных детей? Кто же их знает, этих мужчин?» Она пожала плечами и обратила в свое внимание на мольберт, стоявший в углу комнаты. «Но мне не доводилось о таком слыхать. Это ты нарисовала?» Едва я кивнула, Вивьен подошла к нему, чтобы получше рассмотреть пейзаж. «Очень красиво. У тебя определенно талант. А еще есть?» Я сходила в спальню, принесла стопку работ, которые прятала в шкафу, и положила на стеклянный столик. Старшая по кухне перебирала одну картину за другой и восторгалась ими. Настроение постепенно улучшалось. А кто же, интересно, не любит, когда его хвалят? Но когда она дошла до последней, краска схлынула с ее лица, и она схватилась за сердце. Я спешно налила стакан воды и протянула ей. «Вивьен, что с тобой? Ты словно призрака увидела!» Сделав пару глотков, женщина, заикаясь, проговорила. «Он словно живой, будто не умирал. Та же притягательная улыбка, тот же жизнерадостный блеск в глазах. Тебе удалось передать все это. Кто он? Хозяин? Какой хозяин?» Недоуменно посмотрела на Вивьен. Я не могла понять, что заставило ее так разволноваться. Она подала мне портрет Рассела. Лорд Гордон Данге. Я уставилась на картину красивого молодого мужчины, чувствуя, как стремительно в душе разрастается ярость. «Ну, попадись мне теперь на глаза! Убью, закопаю и скажу, что так и было!» Сколько бы ни старалась сдержать вихрь эмоций, он меня захлестнул, накрыл с головой, помутив разум. В мгновение ока я, ведомая гневом, очутилась у дверей комнаты Аннет и настойчиво постучала, требуя открыть. Однако никто так и не отозвался. Несомненно, она знала, что он жив, но строила из себя горем убитую сестру. Получалось и Аннет, и Смарагд, не говоря уже про Рассела, оказавшегося Гордоном, все это время водили меня за нос. Мне немедленно захотелось получить ответ. Ради чего? Зачем они, словно опытные кукловоды, дергали меня за ниточки и заставляли идти у них на поводу? Эта троица преследовала общую цель или у каждого была своя? Как им вообще удалось обвести всех вокруг пальца, устроить похороны, убедить стольких людей в смерти молодого лорда? Атибальд? Ему известно, что его двоюродный братец бродит по окрестностям замка, живым, правда, немного потрепанным. И кем же? Наемниками? Драконом? А их нелюбовь была наигранной или между ними на самом деле что-то произошло? Желая поделиться своим открытием с нынешним хозяином замка, каковым себя считал Тибальд, направилась к рабочему кабинету, но дверь оказалась заперта. Подергав за ручку, мысленно прокричала: «Смарагд, а ну вылезай, ящерица ты хитрющая! Ты просто обязан немедленно мне все объяснить!» Однако, сколько ни звала дракона, на связь он так и не вышел. Я в одночасье перестала понимать, что было правдой, а что ложью. Словно все оказалось мыльным пузырем, лопнувшим совершенно внезапно. Мне следовало успокоиться, остыть, иначе мой мозг мог взорваться от множества поселившихся в нем вопросов в сочетании с переполнявшим меня гневом. Едва оказалась на улице, вдохнула полной грудью ночной воздух и побрела к озеру, подбрасывая носком обуви мелкие камешки. Большие же просто пинала. Злость постепенно улетучивалась, уступая место опустошения, но негодование снова заклубилось в груди бурей, когда я на лесной тропе заметила очертания знакомой фигуры. Ситуация накалилась до предела. «Ты обманщик!» От эмоций у меня перехватило дух и пропали слова. «Конюх! Как же? Лжец! Это из-за тебя я оказалась в этом средневековье! Ты лишил меня родного дома! Я столько натерпелась тут! Ради чего? Скажи мне, ради ваших прихотей?» «Вика», — мягко заговорил Рассел, то есть Гордон, но продолжить не смог. «Я спрашивала тебя, кто ты, но ты ни разу не намекнул, что и есть тот самый Гордон, которого едва ли не каждый считает погибшим. Вика, сейчас не время и не место обсуждать это. Он стремительно сокращал между нами расстояние. Давай ты успокоишься, и мы обо всем поговорим, хорошо? Да иди ты лесом, полем или еще какими-нибудь эротическими тропами. Опять будешь мне лапшу на уши вешать? Как тебе верить-то после всего? А я, кстати, дуреха, верила. Тебе одному верила». В груди щемило от сердечной боли, а глаза застилала пелена слез. Одна за другой они начали скатываться по щекам, но в темноте их вряд ли можно было различить. Гордон подошел ко мне вплотную, но я отступила, сжимая кулаки. Только воспитание удерживало меня от того, чтобы не начать колотить его, вымещая всю ярость, что бушевала во мне. «Вика, послушай, я не думал, что все зайдет так далеко за...» Вдруг он оборвал фразу на полуслове и посмотрел в сторону озера, но я не придала этому значения и продолжила высказывать все, что сейчас творилось у меня на душе. «А о чем ты тогда думал?» «Тише!» Мужчина приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я еще не получила ответы и успокоиться не могла. В груди все еще тяжело бурлили эмоции, и я собиралась было сказать что-то еще, но Гордон мертвой хваткой вцепился в мое запястье и рванул с места, увлекая меня с тропы в чащу леса. Отпустив мою руку, быстро нарисовал в воздухе какие-то символы и крепко прижал меня к себе. Нас охватила странная фиолетовая дымка. Я чуть не задохнулась от крепких объятий и хотела уже высказаться на эту тему, однако он прижался губами к моим губам. Это мало походило на поцелуй, но я замерла от неожиданности и вдруг почувствовала, как под ладонью сильно бьется его сердце, но мое оцепенение длилось недолго. Едва пришла в себя, заколотила кулаками в грудь. Опять-таки попыталась. «Разве против такого здоровяка попрешь?» Внезапно Гордон предпринял более решительные действия. Он запустил пятерню в мои волосы, прижался еще плотнее и раздвинул языком мои губы, а поцелуй превратился в самый настоящий. Мое сопротивление таяло с беспредельной скоростью, будто масло на раскаленной сковороде. Не знаю, что на меня нашло. Возможно, сыграло влечение, но в какой-то момент я стала отвечать на поцелуй, а руки сомкнулись у него на шее. Хруст веток и приближавшееся шарканье заставили нас замереть. Наши губы разомкнулись, однако я не торопилась лишаться крепких объятий, даривших хоть талику защиты. Он заслонял собой весь обзор, не позволяя мне разглядеть, что там происходит. Вскоре все стихло, но Гордон не торопился отпускать меня. Ситуация немного затянулась, и я уже собиралась спросить, долго ли нам еще так стоять и от чего мы прячемся, как услышала совсем рядом. «Все, уходим», — проговорил какой-то мужчина. «Но я правда слышал чьи-то голоса? Давай еще раз проверим». «Мы уже третий раз проходим здесь, но так никого и не нашли. Пора признать, что тебе померещилось». Я осторожно выглянула из-за плеча пылкого мужчины, но никого не увидела, хотя могла поклясться, что голоса раздавались прямо за спиной Гордона. У меня начались слуховые галлюцинации или поехала крыша? «Наверно», — неохотно согласился невидимка. Гордон склонился к моему уху и очень тихо спросил: «Ты можешь связаться со Смарагдом?» Я покачала головой и также на ухо ответила: «Он сказал, что будет спать до утра, и отключился. Отлично, в темноте его не выследят». Спустя пару мгновений лорд Данге резко отпрянул от меня и, поманив за собой, быстро направился к озеру. Он ступал так тихо, что, казалось, вообще не касался земли. «Кто это был?» — я говорила шепотом, боясь привлечь внимание чужаков. «Вероятнее всего, люди Крейга». «Кого?» «Мага, у которого я украл Смарагда». «Я видела его сегодня у Тибальта», — немного поколебавшись, поделилась с ним информацией. «Ты ему уже рассказала обо мне?» Гордон остановился и посмотрел на меня, нахмурившись. «Нет». «Спасибо». Он заметно расслабился. «Получалось, Тибальт был не в курсе. Но собираюсь». «Повремени немного, прошу. Угроза моей жизни еще не миновала. Я до сих пор не знаю, кто меня заказал. Надеялся, что эта поездка приоткроет завесу тайны. Но посредник словно испарился, не оставив после себя никаких следов. Настанет день, я сам объявлюсь в замке». Между нами повисло давящее молчание. «Что произошло той ночью?» Я не надеялась услышать рассказ, но Гордон, видимо, решил мне открыться. За день до нее со мной связался глава наемников и за кругленькую сумму выложил, что на меня готовится покушение. Я заплатил ему втрое больше заказчика, и тот отозвал своих верноподданных, разыграв небольшой спектакль. «А охранник, он тоже жив?» «Нет, Колено убили». «Кто? Я пока не знаю, как и имя предателя, открывшего вход в замок». «Возможно, Лейтон, мой второй охранник». «Подозреваешь Тибальта?» «Не только». Мы тем временем подошли к озеру. В руках мага появился желтый шар, который он незамедлительно бросил в траву и почти сразу же сел у кромки воды. Я последовала его примеру, приятно удивившись теплу, исходившему от земли. «Откуда тогда у тебя шрамы? Они же свежие?» — вопросительно посмотрела на Гордона, и он кивнул. «Чтобы скрыться, мне надо было разорвать связь с драконом. Любой хранитель в два счета определил бы, что я жив». «Такое возможно?» Я засомневалась в честности его слов. «Это подвластно только магам. Сильным магам. Ритуал изнуряющий, очень болезненный и опасный. Когда рвутся нити, дракон ненадолго впадает в беспамятство и становится непредсказуемым». «И ты сковал Смарагда, чтобы он тебе не навредил?» «Да, я объяснил ему, что эта мера временная, и как только все уляжется, мы восстановим связь». «Но все пошло не так, как предполагалось. Ты предал Смарагда», — проговорила, не щадя его чувств. «Я пытался и его защитить тем самым. Моя смерть принесла бы ему еще больше вреда, чем разрыв связи. Все, к чему мы так долго шли, просто кануло бы во тьму». Я не понимала, о чем он. «Мне и в голову не могло прийти, что Тибальт в погоне за наследством отправится за менталистом в другой мир. Но он это сделал. Мне жаль, что все так случилось». Гордон накрыл мою руку своей, но я спешно ее выдернула. «Ты не понимаешь, наверное, что случилось, когда дракон избрал тебя. Сделал он это назло или так совпало, но вы теперь неразрывно связаны». Мой вопросительный взгляд подтолкнул его продолжить. «Не в обиду будет сказано, но ты простой человек и никогда не сможешь разорвать связь, а я никогда больше не смогу даже поговорить с ним. Как бы это странно ни звучало, но Смарагд был моим лучшим другом, наверное, даже более близким, чем Тибальд. Я доверял ему все свои мысли, делился с ним самым сокровенным. Теперь я остался ни с чем. Кто-то из родных одним махом украл все мои мечты, предал, попытавшись воткнуть нож в спину. И это после всего, что я делал для них многие годы. Зачем ты помогаешь Смарагду, если он тебя едва на тот свет не отправил? Кажется, я уже говорил, что дал ему слово сделать все возможное, лишь бы вызволить его сородичей из кошмара, в котором их держат. Он же рассказал тебе обо всем?» Я кивнула. «Из-за чего ты поругался с Тибальтом за пару дней до покушения? Из-за денег?» «Денег я для него не жалел никогда. Они многое могут решить, изменить, но не все покупается и продается». Кузен позарился на более ценное. «Это Смарагд раскрыл меня?» «Ошибаешься. Он, невзирая на свою боль, не выдал тебя. И так же, как и ты, водил меня все это время за нос. Я не скрывал от тебя свою настоящую внешность. Думал, ты сама догадаешься. Ведь карие глаза — отличительная особенность рода Данге. В моем мире каждый второй имеет такой цвет глаз». Я повернулась к нему и начала испепелять взглядом. «Но не в моем. Ты лгал мне? Ты сама приняла меня за конюха. А ты не стал отрицать». «Признаю, я поступил некрасиво, но для меня это стало шансом все исправить, пусть и не своими руками. Эта перепалка вымотала нас обоих. В итоге мой гнев сошел на нет, а Гордон замкнулся в себе. Отчасти я понимала его, и мне было жаль, что все так случилось, но ложь, которой он меня столько кормил, не позволяла в одночасье простить мужчину». Вопросов немного поубавилось, но роль, отведенная Аннет, так и не прояснилась. Да и как им все это удалось провернуть, я пока не поняла. «Где живешь? В пещере? Уже была там?» — ответил Гордон уставшим голосом. «Да, напросилась в гости к Смарагду, и он в очередной раз не выдал тебя». Обида на дракона не утихала. Видимо, дружба для него многое значила. Хотя разве можно в одночасье забыть обо всем, что для него сделал молодой маг? Ведь он тоже не раз жертвовал своей жизнью и положением ради призрака. И даже после всего, что между ними произошло, едва не оставшись калекой, Гордон продолжал держать данное дракону слово, и это многое говорило о нем, как о человеке. «Так откуда ты узнала, кто я на самом деле?» «Вивьен случайно увидела твой портрет, и тогда все встало на свои места». «Мой портрет?» — озадаченно посмотрел на меня Гордон, и я смутилась, потупив взгляд. «Откуда же он взялся? Если мне не изменяет память, его не закончили». «Я нарисовала», — еле слышно вымолвила, но мужчина прекрасно все расслышал и заинтриговался. Он оперся ладонью о землю и повернулся ко мне. «Ты умеешь рисовать?» «Ага». Я смотрела на носки своей обуви, не решаясь пересечься с ним взглядом. Что-то в этом было сродни признания в симпатии к нему. А Гордон мне нравился. Очень нравился. «И хорошо. Многим нравятся мои работы. Покажешь как-нибудь?» Спросил он с неподдельным интересом, и я кивнула. «Ну что, выпустила пар? Полегчало?» Его мягкий голос опьянял мой разум. «Может, это какая-то магия? Я никогда так остро не реагировала на мужчину». «Да, спасибо», — закусила губу и почувствовала, как стыд опаляет щеки румянцем. «Прости, я не имела права тебе это выговаривать. Наверное, оголились мои нервы. Искала оправдание своему поведению. Все нормально, Вика». «Нет, это не так. Ты помогал мне, несмотря на угрозу раскрытия и своей жизни, а я, знаешь, я бы тоже так отреагировал, окажись в подобной ситуации. Не в обиду будет сказано, но ты, Вика, словно открытая книга. Многие твои эмоции написаны на лице и ждешь от других того же. Но мой мир жесток. Мой тоже. Оттого ты еще ценнее. Твое сердце не озлобилось. Ты по-прежнему веришь в чудеса и доброту. По правде говоря, я бы удивился, если бы Смарагд выбрал кого-то менее искреннего, пылкого и готового прийти на выручку. И прошу, не злись на него. Я ценю его преданность дружбе», — уклонилась от ответа. «Она уже не та». Его слова были пропитаны горечью. Гордон устремил взор куда-то вдаль. «Вы теперь не общаетесь?» — говорила я нерешительно, боясь причинить ему душевную боль. «У нас нет для этого больше возможности. Смарагд слышит меня, но ответить не может. Ты сама видела, что он не простил меня». «Он простит, надеюсь, но многое уже не исправить. Главное — вызволить призраков от Крейга и донести до людей правду. Прости, но мне кажется, гонки не решат проблему». Я сминала пальцами ткань платья. «Это начало длинного и тернистого пути. Я ставлю на то, что народ узнает о их существовании, начнет задавать вопросы. Откуда драконы снова появились в нашей империи? И тогда откроется чудовищная истина. Кто-то захочет взять себе подобное волшебное создание, будет оберегать его ценой своей жизни. И судьба призраков когда-нибудь изменится к лучшему. Я тоже на это надеюсь. Ты ведь не откажешься помочь нам теперь, когда тебе столько всего известно». Гордон снова пристально посмотрел на меня. «Нет, но Смарагда для вида немного помучаю». «А он тебе подыграет», — рассмеялся мужчина. За моим вопросительным взглядом последовали пояснения. «Драконы чувствуют ложь, и если ему вздумается, то он без труда покопается в твоей голове, хотя обычно не позволяет себе такого». «Эх, а я уже раскатала губу», — усмехнулась в ответ. «Что же ты хотела получить от него взамен прощения?» «Неделю горячих ванн в термальных источниках». «Думаю, он согласится без промедления. Но пока вам стоит ограничиться полетами лишь в темное время суток. Люди Крейга еще не один день будут шнырять по округе в поисках Смарагда. Я сегодня же немного поколдую, чтобы завуалировать вход в пещеру. А откуда ты берешь пищу, чистую одежду? Аннет снабжает меня всем необходимым. Ты не думаешь, что она может быть причастна к покушению?» «Аннет? Нет, конечно же. Если бы сестра хотела, то избавилась бы от меня после нападения Смарагда. Я выжил тогда только благодаря ей. Это она все придумала с похоронами. Нашла целителя, чудом сохранившего мне руку. Ты же ее видела». «Она все еще болит?» «Уже почти нет, но иногда напоминает о себе». Гордон стал вырисовывать какие-то знаки в воздухе, и крохотные светлячки один за другим взмывали в небо, однако быстро потухали. «Ты ведь сразу понял, откуда я?» «Что ты иномерянка?» «Да». «Конечно. Иначе бы Смарагд не проявлял к тебе непомерный интерес». «И как ты к этому отнесся? Тебе правду сказать или солгать?» Видимо, этот вопрос был ему неприятен. «Правду. Когда я увидел вас на внутреннем дворе, казалось, все чувства смешались во мне в одночасье. Горечь, радость, зависть, злость, восторг, умиление. Но за вами интересно было наблюдать со стороны. Однако ты пересилил свою темную сторону. «Мне нелегко это далось. Сперва я не хотел тебе помогать. Но чем больше узнавал тебя, тем быстрее унималась обида. В конце концов, это был мой выбор». Смарагд просто смиренно его принял. «Если сразу понял, кто я, почему тогда так пристально смотрел на браслет?» Я протянула руку, на которой прочно сидела драгоценность с синими камнями. Считывал, что в нем заложено. «И что?» — тут же спохватилась я. «Наконец-то мне удастся избавиться от побрякушки». «Ничего, что может тебе навредить. Маячок до способности к нашему языку. Значит, мне не суждено с ним расстаться, пока не вернусь в свой мир?» — досадливо проговорила в ответ. «Я обратила внимание, что понимаю вашу речь, но книги мне не подвластны, так хоть немного бы разнообразило свое времяпрепровождение. Если хочешь, я доработаю его». «Хочу», — с радостью отозвалась на предложение Гордона. Он обхватил ладонью браслет и закрыл глаза. Металл слегка нагрелся под воздействием магии, но также быстро остыл, стоило мужчине разжать пальцы. «Многие знают, что ты жив. Аннет, бывшая экономка, главарь наемников, исполнители заказа и теперь ты, если не успела кому-то еще выболтать. Обижаешь? Хотя такие намерения у меня были. Виноват. Но те крохи, которые мне довелось узнать о тебе, не позволяли составить твой четкий образ, понять, на чьей ты стороне, и довериться». «Понимаю. Как удалось вам, Санет, провернуть, что все считают тебя мертвым? Немного ли вопросов для одного вечера? Вернее, ночи. Я устал после дороги. Она очень утомляет. Прости». Я почувствовала, как румянец вновь опалил мои щеки. Гордон поднялся на ноги и протянул мне руку, которую я с благодарностью приняла. «Как насчет того, чтобы завтра снова встретиться?» Он не торопился выпускать ладонь, и мое сердце забилось в груди намного чаще. «Только за, но предупреждаю, тебе придется выдержать самый настоящий допрос». «Думаешь, не справлюсь?» — шутя спросила у Гордона. «Даже не знаю», — протянул мужчина, слегка склонив голову на бок. Он решил подыграть мне. «Вопросы будут каверзными. То, что рассказала Аннет о твоем мире, очень заинтересовало меня, так что я от тебя еще не скоро отстану. Буду рада ответить на них». Гордон отпустил мою руку, и мы двинулись в путь. Шли очень медленно, по большей части молчали, просто наслаждались прохладой после знойного дня. Едва лес закончился, мой спутник остановился. «Дальше мне идти нежелательно. Тибальт любит прогуляться перед сном. Не хочу с ним встречаться. Придется маскироваться. А это отнимает много сил. Как тебе удалось спрятать нас от людей Крейга? Магия, Вика. Все дело в ней». Его глаза, как и улыбка, были настолько притягательны, что мне с трудом хватило сил пожелать ему спокойной ночи и пуститься бегом к замку. Вся злость улетучилась, многое прояснилось, но вопросов еще оставалось много. И главный из них — кто желал Гордону смерти? Едва я очутилась в своей комнате, по просьбе лорда Данге спрятала подальше от посторонних глаз его портрет, чтобы не вызвать лишних подозрений. А с Вивьен я переговорю завтра. Наверняка что-нибудь придумаю, чтобы извиниться и объяснить свое странное поведение. Но еще мне пришла в голову бредовая мысль помочь Гордону поймать преступника. Кто же им окажется? Тибальт, покусившийся на наследство? Избалованная младшая сестра или же тихая и добрая Аннет, решившая заботой замести все следы и поставить брата на ноги, когда узнала, что почти все деньги уйдут в чужие руки? Несмотря на позднее время и перенесенное потрясение, сна не было ни в одном глазу. Я зажгла две керосиновые лампы и села рисовать. Небольшой скверик, расположившийся неподалеку от моей коммуналки. Тоска по дому давала о себе знать, как и тревога за сестру. Очень надеялась, что у нее все хорошо, и мы непременно скоро увидимся.